45-м этаже смеюсь над собой. Шаг назад, 4 вперед. Как граната сейчас что-то упадет на землю. Одно дерьмо напрягает то. Дура, голова заболела. Подо мной много крови, а на два ты слишком много зла. По часам затылок я подумал, пиздец, наплевал на ладошку. Вот такой сегодня молодец я.